«Это ты меня звал?» Лю Янь посмотрел на Нитяня очень подозрительно. «Приветствую, мастер Лю». Нитянь поприветствовал его со всеми церемониями этикета. Он не помнил появления Лю Янь, но он слышал от Нидунхая и Нитянь еще год назад, что Лю Янь вынимал два самых маленьких оружия, когда ему было разрешено принять участие на семейном собрании. Он также знал, что из-за крайней жестокости, что проявилось в различных проблемах на семейном собрании, он разозлил многих людей. Если бы не Лю Янь, он бы был наказан семьей, когда был еще совсем молод. Кроме того, драконья кость, которая давала ему огромные возможности, также пришла от Лю Яня. Именно по этим причинам он был признателен Лю Яню с тех пор, как узнал о нем. К сожалению, из-за отсутствия его в прошлом, он не обладал достаточной квалификацией, чтобы подняться в секте Лин Юнь и поэтому не мог посетить его. За прошедшие полгода, он следовал за У Цзи, чтобы пойти учиться в горы. Он не мог отойти от него ни на шаг, и так до сих ему предоставлялся шанс. К его удивлению, во время поездки в Линбао на этот раз он неожиданно встретил Лю Яня, который проявлял благосклонность к нему. «Здравствуй, здравствуй». Лю Янь посмотрел на Нитяня, который был полон искренности, поклонившись ему в знак приветствия. Однако он не мог вспомнить, что за подросток был перед ним. «Дядя Лю, это Нитянь», — выпалил Цзян Линчжу из дома. «Нитянь», — Лю Янь был очень удивлен. В конце концов он отреагировал на это и сказал: «Так этот молодой человек и в самом деле ты. Если бы не это, я бы, конечно, не узнал тебя». Он протянул руку Нитяню, но Нитянь отошел на три шага и еще раз поклонился ему в знак приветствия. Только после этого он поднял голову и сказал: «Дядя Лю, в этом году, тем, что я был год назад, я бы сам себя не узнал. Но с самого раннего возраста и до сих пор, моя тетя и мой дедушка упоминали о вас не раз. Я всегда был вам благодарен, и всегда хотел посетить вас в секте Лин Юнь, но мне не предоставлялся шанс сделать это». «Ха-ха-ха», — рассмеялся от души Лю Янь, и сказал: «Твоя мама была ученицей моей младшей сестры, так что я должен был заботиться о тебе. Ты не должен был так много беспокоиться». По мере того, как разговор подошел к этому, Лю Янь остановил смех. Он внимательно посмотрел на Нитяня и сказал: «Я не ожидал, что сын моего младшего ученика сможет стать более выдающимся, чем она сама. Когда твой дед привел меня к тебе, он позволил мне оценить твой потенциал. Тем не менее, я не смог тогда ничего заметить. В конце концов, я не был боевым дядей, так что у меня не было ментальных возможностей, чтобы оценить твой потенциал в то время. Но сейчас я вижу, какой ты сегодня, и я искренне чувствую себя счастливым за мою младшую сестру. Я надеюсь, что ты сможешь правильно использовать свой неоцененный потенциал, взмыть в небо и подняться так высоко, как оба твоих братьев, ступая по небу в один прекрасный день». Лю Янь говорил об этом серьезным тоном. «Большое спасибо, дядя Лю, за твою любовь», — почтительно ответил Нитянь. «Я не могу это принять, не могу», — покачал головой Лю Янь. «Ты ученик боевого дядюшки, так что по старшинству я должен обращаться к тебе как к моему маленькому военному дяде. Давайте отложим все это в сторону. Если вы не против, в будущем я бы хотел обращаться к вам просто как дядя Лю, хорошо?» — искренне сказал Нитянь. «Тогда ладно», — восхищенно ответил Лю Янь. «Больше не будем стоять на пороге. Мы одна семья, так что быстро проходи». Вскоре после этого он провел Нитяня в каменную башню. «Позволь мне познакомить тебя с несколькими людьми», — сказал Лю Янь, после того, как они вошли внутрь, представил нескольких людей из секты Лин Юнь. «Это Цзян Личжу и Егума, которых ты уже знаешь, так что я не буду слишком много говорить о них. Это Шия и Лосинь, они оба мои младшие брат и сестра моих учеников. Тот, кто привел нас сюда, был мой господин Усин, но он сейчас не здесь, он уже пошел в Линбао, чтобы предаться воспоминаниям». Нитянь приветствовал всех одного за другим, кого упоминал дядя Лю, но все они смотрели на него дружелюбно и приветствовали его. «Рады знакомств, младший военный дядя». Даже Цзян Линчжу, который не имел особого желания, также послушно отдал честь. «Шия и Лосинь — мои младшие брат и сестра. Они вступили в секту совсем недавно, примерно в то время, когда твоя мать еще была здесь, но уже была учеником моего хозяина. Лосинь была принята моим мастером 9 лет назад. Она знала твою мать», — мягко объяснил Лю Янь. Нитянь посмотрел на молчавшего Шии, некоторое время он колебался, но затем сказал: «Дядя Ши, я не смею принять эту честь», — поспешно сказал Шии. «Ло». Он только что собирался приветствовать Лосинь, которая выглядела лет на 20. Элегантная и воспитанная Ло Синь поспешно сказала: «Не говори мне так, я не намного старше тебя, так что ты можешь просто обращаться ко мне как к сестре и не называть меня тетей». «Ладно, сестра Синь», — сказал Нитянь, рассмеявшись. Ло Синь выдохнула, поджала губы, улыбнулась ему и сказала: «Ты мой младший брат, тебе так повезло стать учеником боевого дяди. Плюс ко всему из-за тебя наша секта нарушила правила, которое соблюдалось в течение почти 10 лет, так что этим действительно можно гордиться. Должно быть, я обладаю какой-то дерьмовой собачьей удачей», — Нитянь подшучивал сам над собой. «Что ж, давайте продолжим наш разговор», — Люянь обратился к Нитяню. Он позволил ему сесть и сразу же стал обсуждать о выставке собранных сокровищ. Нитянь не мог знать, что они уже говорили об этом ранее, до того, как он вошел. Таким образом, он просто слушал. В дальнейшем, все чувствовали себя совершенно спокойно, так как они разговаривали друг с другом. Через их разговор Нитяню стало известно, что Люянь знал достаточно о духовном оружии, но у него не было к нему особого интереса. Поэтому он просто будет присутствовать на выставке. За это время, 7 духовных оружий, что Люянь передал Семьене, были собраны им на выставке. Драконья кость, которая принесла Нитяню большую удачу, также была одним из сокровищ на выставке, принадлежавшей Лин Баа. Втайне это волновало Нитяня, когда он думал о выставке еще больше. Глава 94. Глава 94. Таблетку накопления духовной энергии. Все поболтали друг с другом. Небо постепенно темнело. Таким образом, все вернулись к соответствующему месту. Выставка собранных сокровищ официально начинался только на второй день. Шии, Ло Синь, а также Цзян Линчжу и другие отдыхали на верхних этажах каменной башни. Только Нитянь задержался у Люянь. «Нитянь, с тех пор, как ты пришел сюда, позволил ли дядя-мастер выбрать тебе духовное оружие?» — спросил его Люянь. «Мой мастер сказал мне, что я бы мог просто выбрать 3 игрушки из состязания Лин Баа. До тех пор, пока я не выбрал предмет и не показал его, я могу взять это». Нитянь достал командный медальон со словом «Цзи» и показал его Люянь. Люянь посмотрел на него и сказал ему спрятать это. «Твой дедушка был серьезно ранен в течение этого года из-за Юнмэнь и Юань Финчун. Его дух моря рассыпался. После этого боя, ваш дед был не в состоянии собрать ци духа неба и земли, чтобы продолжать культивацию», — сказал Люянь, нахмурив брови. «Не только потому, что его дух моря рассеялся, но и потому, что энергия духа, что была собрана ранее, постепенно снижалась по прошествии времени. Только из-за того, что ваш дедушка не смог достичь прорыва, но его культивация на самом деле стала беспрерывно падать. Для культиватора, с разрушенным духом моря, это является концом пути культивации. После этого ваш дед был подавлен. Его статус в семье не так же постоянно ухудшался, а после он был заменен небичуанем. Естественно, потому что сейчас ты его ученик, положение твоего дедушки в семье не снова стало стабильным. Но это не совсем то, что можно долго поддерживать. Кроме того, это не может полностью восстановить доверие вашего деда». Люянь развел рукава и сказал: «Я слышал это не раз. Состязание Лин Баа собирается продавать таблетку накопления духовной энергии. Эта таблетка относится к 7-му классу средних оцениваемых лекарственных таблеток, и эта величина не является обычной. Таблетка накопления духовной энергии может помочь восстановить культиватору свой дух моря. Травмы вашего деда могут полностью исцелиться с использованием таблетки накопления духовной энергии». Таблетка накопления духовной энергии застряла в голове у Нитяня. В прошлом он всегда жалел, не может помочь его деду оправиться от травмы за один день. Травма Нидунхая и его долголетие всегда было поводом для беспокойства. Услышав, что на выставке собранных сокровищ была таблетка накопления духовной энергии, которая может вылечить травмы дедушки, он разволновался. «Таблетка накопления духовной энергии из 7-го класса средних оцениваемых вещей — абсолютно хорошая вещь. Если ты все еще не тянпы из семьи не или ученик из секты Лин Юнь, у тебя нет никаких шансов заполучить ее». Люянь слегка рассмеялся и сказал: «Тем не менее, теперь ты ученик боевого дяди и у тебя есть командный медальон. Он может прийти на состязание Лин Баа с просьбой об этой таблетке. Когда таблетка накопления духовной энергии будет продавать, где она будет продаваться?» — поспешно спросил Нитянь. «Завтра, в здании таблеток», — ответил Люянь. «Большое спасибо тебе, дядя Лю, что рассказал мне. Завтра утром первым делом я пойду к зданию таблеток, чтобы получить таблетку накопления духовной энергии», — сказал Нитянь. «Да, завтра утром я пойду вместе с тобой», — засмеялся Лю Янь. В то время, пока эти двое разговаривали, полностью стемнело. Снаружи на улице стали появляться яркие огоньки. «Можно тебя спросить, это не тянь внутри?» В этот момент раздался женский голос снаружи. Лю Янь был удивлен и сказал, подозрительно посмотрев на Нитяня: «Это не тебя там ищут, Анин». Этот голос явно принадлежал младшей сестре Аньши, Анин. Нитянь был в состоянии мгновенно распознать его. «Да, я подружился с ней в мистической зеленой области», — ответил Нитянь. Лю Янь кивнул головой и сказал: «Я пойду первым. Погодя немного, иди и ты на третий этаж, там отведенные комнаты, ты можешь пойти и отдохнуть там». После этого он прекратил говорить, осторожно поднялся по лестнице, оставляя Нитяня наедине с его гостем. Вход в шестиэтажную каменную башню был приоткрыт. После того, как Лю Янь пошел наверх, Анин спокойно вошла. «Я здесь», — сказал Нитянь. В этот момент Анин увидела его. Он проигнорировала все манеры и вошла сразу. Анин осмотрелась. Только когда она заметила, что Нитянь был здесь, она озадаченно спросила: «Что с другим?» Нитянь указал на этаж выше. У него не было благоприятного впечатления от Анин. Перед тем, как они вошли в мистическую зеленую область, Анин, казалось, была на него обижена. Но когда они попали в мистическую зеленую область, она также была нацелена на него за все. Впоследствии, из-за появления земли ящериц, он использовал свою твердость и свирепость, чтобы получить немного доверия у Анин. Однако, когда ведьма Ютонг выпустила алые кровяные нити, чтобы блокировать его, Анин не осталось, чтобы спасти его. Вместо этого она думала, что он был, несомненно, мертв и оставила его в своем сердце. Именно из-за этого он чувствовал, что был обязан Аньше из-за одолжения, а не Анин, которая была перед ним. Спустя полгода, Анин выросла и стала еще красивее. Тем не менее, он не могла сравниться красотой с Аньши. Она, которая всегда была прямолинейной, казалось, была чем-то обеспокоена, и неизвестно, когда именно она начала волноваться. «Помнишь, ты, когда сказал, что используешь все свои силы, чтобы помочь моей сестре, если она попадет в беду однажды? Предполагалось, что ты имел в себе силы, чтобы сделать это», — вдруг сказала Ин. «Конечно, я помню об этом», — ответил Нитянь. «Моя сестра попала в беду», — сказала Анин, посмотрев на пол и, понизив голос, добавила: «Во время состязания в мистической зеленой области, моя сестра была ответственным лицом от состязания Линбао. Однако, появление сект призрака и крови привело к смерти Юаньфинга из Серой долины. Это также коснулось и людей из трех других сект, которые понесли огромные потери. Таким образом, моя сестра потеряла статус дьякона. Она была понижена», — ошеломленно спросил Нитянь. «В состязании Линбао, человек, который, несомненно, имел наибольшее влияние, был мастер состязания. После него шли различные великие старейшины. Ниже него были дьяконы и, наконец, ученики. Дьяконы в основном были ответственны за дела семи городов состязания Линбао. Они были ответственны за продажу оружия для Линбао и сбора духовных материалов, используемых для уточнения различных видов оружия. Все эти годы Аньши была дьяконом и решала много вопросов для Линбао. Она действительно высоко ценилась мастером состязания и имела высокое положение в Линбао. Однако она была вовлечена в состязание в мистической зеленой области, что неожиданно лишило ее статус дьякона. Поэтому она чувствовала себя униженной, встречая и приветствуя гостей у входа. В прошлом, потому что моя сестра имела статус дьякона, она получила доверие мастера состязания, и многие пожилые люди в состязании не смели быть наглыми по отношению к ней, хоть и не были лояльны. Выражение лица Анин стало холодным. Из-за ее неудачи в мистической зеленой области, ходят слухи, что она уже потеряла расположение мастера состязания и потеряла свой статус дьякона. Все эти старые мужчины, которые пускают слюни на мою сестру, осмелились делать ей предложение, чтобы она стала их женой или наложницей. Среди этих людей есть особенно злой мужчина. Сегодня он заставил своих учеников пойти и привести силой мою сестру. Анин стиснула зубы, произнося это. Нитянь понизил голос: «Где этот человек? Он там же, где и моя сестра», — яростно прокричала Анин. «Отведи меня туда». Нитянь поднялся. «Хорошо», — мужественно ответила ему Анин. Она была уверена в этом, и она бы не пришла, если бы это был тот же Нитянь, что и полгода назад. Однако, нынешний Нитянь имел великолепную одежду ученика Уцзи, и Уцзи был единственным существом, которого не следовало провоцировать в пределах всего брошенного небесного домена. Причина, по которой она пришла, была в надежде, что она могла бы воспользоваться статусом Нитяня как ученика у Цзи и заставить противоположную сторону беспокоиться. В одинокой части двора состязания Линбао, Аньши, которая была занята весь день, сняла красную одежду и осталась в шелковой юбке белого цвета. Тем не менее, это не делало ее вид менее красивой, как днем. Вместо этого она выглядела элегантно и трогательно. В тот момент она сидела на качелях во дворе. Ее тело раскачивалось вслед за качелями, как внезапно напряжение показалось на ее лице. Рядом с садом камней во внутреннем дворе был Фейли. С мрачным выражением лица он играл с золотым мечом в руках, и пламя разлеталось по всем направлениям. Он медленно сказал: «Вам должно быть понятно, каков статус моего мастера в состязании. А ты просто девчонка из семьи Ань, которая подчиняется нашей семье. Если мой господин желает тебя, то это твое счастье. Так почему же ты всячески уклоняешься от моего мастера? В прошлом, ты могла бы по-прежнему сопротивляться мастеру, который защищает тебя. Но сейчас ты потеряла доверие мастера состязания. У тебя даже больше нет статуса дьякона. И ты действительно думаешь, что все еще можешь действовать так же, как и раньше. Я не боюсь сказать тебе правду. Юань Сянь из Серой Долины искренне хочет заполучить тебя. И если бы не мой мастер, останавливающий ее, не думаю, что ты еще смогла бы беспрепятственно пройти через все это за последние полгода. Сегодня ты также видела Юань Сянь. Она просто искала моего мастера и дала ему последнее предупреждение. Если же ты не согласна подчиниться воле моего мастера, то она больше не будет вежливой. Подумай хорошенько. После того, как Юань Сянь сделает свой ход, насколько вся твоя семья, твоя младшая сестра и ты сама пострадаешь. Юань Фен из Серой Долины умер. Он был ее внук. Из-за него она убила многих людей из секты Призрака и секты Крови. Наше состязание Лин Бао держит ответственность за смерть Юань Фен. Мастер состязания также принимает эту точку зрения. В этот сложный период времени, мастер состязания не желает иметь врагов из Серой Долины из-за тебя. Поэтому если Юань Сянь сделает свой ход, мастер не сможет ей помешать. Мой мастер желает знать ответ. Он хочет ответ этим вечером. Фили принял холодное выражение лица, пока говорил все это строгим тоном, заставляя Аньши немедленно принять решение. Чжия. Беспрерывно раскачивающиеся качели вдруг остановились. Скорбное и беспомощное выражение появилось в глазах Аньши. Ничего страшного. Это для моей младшей сестры, для семьи. Аньши уже была готова пожертвовать собой. Пен. В этот момент дверь внезапно распахнулась. Анин. Она привела с собой Нитяня, поскольку она была непосредственно главной во дворе. Анин, фыркнул Фейли. Он совершенно не обращал на нее внимания на глазах у всех. Он продолжал угрожать Аньши. Твоя сестра все еще молода. Если ты потеряла силу в Линбао, ей будет не на кого опереться. Хах, ты должна это знать. Если маленькая девочка хочет иметь почву под ногами, она должна иметь либо непревзойденный талант, либо хорошего покровителя. Изначально, ты была ее покровителем, но теперь ты потеряла свою силу. Как ты думаешь, она все еще может продолжать культивировать здесь без каких-либо забот и тревог? Сестра Ань, кто это парень, который выглядит так, будто съел дерьмо? Спросил Нитянь, хотя уже знал ответ на вопрос. Глава 95. Признавшаяся старшая сестра. Выражение Фейли внезапно изменилось. Он не смотрел на Нитяня. Он холодно взглянул на Аньши и спросил: «Он твой младший сородич из твоей семьи Ань?» Не дожидаясь ответа Аньши, Фейли улыбнулся и злобно рассмеялся. Он кивнул в сторону Нитяня со словами: «Тебе нравится обзывать людей, не так ли? Очень хорошо. Я покажу тебе, какое наказание получает ученик из подчиненного клана, что осмелился меня оскорблять. Ты пожалеешь». Огоньки пламени внезапно вспыхнули на кончиках пальцев Фейли. Флуктуирующий взрыв пылающей духовной энергии мгновенно вырос из этого пламени. Это была земля состязания Линбао. Сестры Ань стояли рядом с ним. Тем не менее, он решил, что Нитянь сородич из семьи Ань, на самом деле осмелился поднять на него руку без всяких колебаний. «Как ты смеешь поднимать на него руку?» – громко крикнула Ин. «Хах, неужели ты на самом деле не боишься, что старый монстр Цзи разорвет тебя на куски?» Аньши сначала тоже хотела остановить Фейли, но как только она услышала громкий крик Ин, она вдруг остановилась. После того, как Фейли, готовый выпустить алое пламя из кончиков своих пальцев, услышал крик Анин, его цвет лица резко изменился. Шиши. Фейли с силой направил эти лучи огня обратно в свое тело. Он глубоко вздохнул и спросил. «Так это ты Нитянь?» «Да, это я», — спокойно ответил Нитянь. «Что значит Аньши для тебя?» — спросил его Фейли. «Она для меня как названная старшая сестра», — ответил Нитянь. Фейли презрительно смотрел в его глаза. Он посмотрел на Анин и увидел, что Анин была настроена серьезно. Это было всего лишь мгновение, но он уже знал и понимал, что это Ин позвала Нитяня сюда. Он также понял намерение Нитяня. «Уже темнеет. Невозможно здесь больше оставаться. Так что я оставлю вас». Он нахмурил брови, а затем бросил осуждающий взгляд. Однако он не осудил Нитяня и стал принуждать Аньши и дать ответ сегодня снова. Затем он решительно себя одернул и ушел. После его ухода, только Нитянь и сестры Ань остались во дворе. «Спасибо», — тихо сказала Аньши. «С сегодняшнего дня ты моя названная старшая сестра». «Я серьезно», — говорил Нитянь с серьезным выражением лица. Глаза Аньши ярко светились. Анин поспешно сказала. «Старшая сестра, Нитянь ученик Уцзи. До тех пор, пока ты с ним поддерживаешь дружбу, то старый дух, Ганькан, не посмеет быть настолько наглым». Нитянь честно ответил. «Старшая сестра Ань, ты спасла мою голову в мистической зеленой области. Независимо от того, с какой целью это произошло тогда, я получил преимущество в состязании мистической зеленой области, и я всегда думал только о твоих достоинствах. Я однажды сказал Анин, что если ты попадешь в беду однажды, то я, имея достаточно сил, помогу тебе любой ценой. Конечно, моя сила до сих недостаточно велика, но я бы ни за что не допустил, что Фейли вышел сегодня из этого двора вместе с тобой. Единственное, что я могу сделать сейчас для тебя, я могу использовать мою личность, чтобы старый дух, Ганькан, не смел быть слишком самонадеянным по отношению к тебе. Прежде чем он ушел, Анин уже сказала ему, что мастер Фейли, Ганькан, был гранд-мастером чистки оружия состязания Линбао. Секта воинов Линцы, названная состязанием Линбао, не была похожа на секту Линьюнь, Серой долины и Дворца Черного Тумана. Внутренние секторы этой секты были разделены на две фракции, под названием Секта Духа и Павильон Сокровищ. Секта Духа придавала значение культивации воинов Линцы. В этом отделе, Секта Духа была такой же, как и Секта Линьюнь, Серой долины и Дворца Черного Тумана. С другой стороны, Павильон Сокровищ был заполнен рефайнерами оружия, которые использовали интенсивные методы переработки оружия. Они рассматривали переработку оружия в качестве метода культивации. Каждый в павильоне сокровищ был рефайнером оружия. Ганькан был рефайнером оружия высокого уровня в павильоне сокровищ. Он также был пятым высочайшим рефайнером оружия в павильоне сокровищ, кто смог улучшить высокую степень духовного оружия. Сильнейший рефайнер оружия из павильона сокровищ был старый друг мастера Уцзи. Этот человек был увлечен переработкой оружия и практически никогда не обращал внимания на дела секты. Это было также из-за того, что Ганькан и трое других рефайнеров оружия высокого уровня были ответственны за все дела павильона сокровищ. Мастер секты духа был также и мастером павильона сокровищ. Несмотря на то, что он обладал большим авторитетом, он редко вмешивался во внутренние дела павильона сокровищ. Даже он относился уважительно к этим четверым рефайнерам оружия высокого уровня. До тех пор, пока они не были слишком экстремальными, мастер павильона не мешал им и даже закрывал глаза на это. Состязание Линбао могло быть ранжировано выше секты Линьюнь, Серой долиной и Дворцом Черного Тумана именно потому, что кроме секты духа, Линбао также обладал павильоном сокровищи. Большая часть духовного оружия, что воины Линьцы из четырех сект использовали, были переработаны павильоном сокровищ, из-за этого он высоко ценился среди четырех сект. Проще говоря, секта духа Линбао, а также другие люди из трех сект не могли оскорбить рефайнеров оружия из павильона сокровищ. Нитянь отлично знал личность Ганькана, но он до сих пор не осмеливался взяться за дело и надавить на Ганькана своей собственной личность, потому что он знал, что его мастер Уцзи был закадычным приятелем с сильнейшим рефайнером оружия павильона сокровищ, Фэн Хуэй. Ганькан был пятым из рефайнеров оружия высокого уровня в павильоне сокровищ. Если бы это был кто-то другой из секты Линьюнь, возможно, он бы не был готов стать врагами с Ганьканом. Однако, Нитянь не боялся. «Старшая сестра, тебе необходим такой названный младший брат, как я», сказала Ин тихим голосом. «Я боюсь, что спасение меня таким образом возмутила Нитяня». Аньши была непоколебимой. Нитянь лукаво усмехнулся и сказал: «Мне все равно, признаешь ты это или нет. В любом случае, начиная с сегодняшнего дня и до тех пор, пока я общаюсь с людьми, я буду говорить, что ты моя названная старшая сестра». На мгновение слезы заблестели в прекрасных глазах Аньши, но потом она вдруг захихикала и рассмеялась. Это было так, будто сотник цветов расцвели, и это было прекрасно и красиво. «То, что ты хочешь, чтобы я была твоей старшей сестрой, не так уж и плохо, поэтому я буду твоей старшей сестрой». Нитянь улыбнулся и воскликнул: «Старшая сестра». Лицо Аньши приняло радостное выражение, когда она засмеялась, кивая головой. «Похоже, что самое лучшее решение, которое я приняла за этот год, это то, что я вошла в семью не и защитила тебя в мистической зеленой области от недобрых мыслей. В любом случае, независимо от того, какой была твоя цель, я благодарен тебе за это», — улыбнувшись, ответил Нитянь. «Спасибо тебе». Аньши выражала свою благодарность очень серьезно. Вскоре после этого она поджала губы в улыбке и махнула рукой, указывая на Анины Нитяня. «Уже поздно. Завтра тебе все равно придется выбирать духовное оружие вместе с людьми из секты. Ты больше не можешь здесь со мной оставаться, иначе не сможешь избежать сплетен и слухов». «Ха-ха, я не боюсь», — ответил Нитянь. «Может, ты и не боишься, но я боюсь», — сказал Аньши, закатив глаза на него. «Ты больше не ребенок, а моя репутация и так не слишком хороша после того, как я поссорилась с этими стариками из Линбая. Если ты останешься здесь дольше, я не уверена, что новость обо мне не распространится на твоей стороне. Я верю, что старшая сестра порядочная и честная», — искренне сказал Нитянь. «Мы уходим, уходим». Анин была нетерпелива и твердо вытащила Нитяня оттуда. «Нитянь, моя старшая сестра только тебя примет как названного младшего брата. Ты не должен слишком много думать об этом», — Анин строго посмотрела на него и предупредила. «В будущем, когда моя старшая сестра решит эти проблемы и вернет доверие мастера павильона, я хочу, чтобы ваши отношения как брата и сестры прекратились. Но ты должна об этом сказать своей сестре», — ответил Нитянь, рассмеялся и добавил тихим голосом. «Почему же? Может быть, ты боишься, что твоя старшая сестра влюбится в меня? Что за бред?» Анин была раздражена. «У тебя на губах еще молоко матери не обсохло. Как моя старшая сестра может положить на тебя глаз? Я беспокоюсь о том, что ты ложно заимствуешь термин «быть братом и сестрой», и будешь как те старые ублюдки, что скрывали грязные мысли по отношению к моей сестре. Хех, я уже не ребенок, но разве тебе следует говорить мне подобные вещи?» — подразнивал ее Нитянь. «Дай мне перерыв. Я увидела, что ты хороший человек, когда мы были в мистической зеленой области», — парировала ему Анин. Внезапно подумав о чем-то и понизив голос, она спросила украдкой: «Это верно. Как именно тебе удалось победить ведьму Ютонг, когда ты был в мистической зеленой области? Я слышала, что после того, как ведьма вернулась в секту крови, она была не в состоянии восстановиться целых 3 месяца. После того, как ее культивация и силы восстановились, она попросила людей из секты кров, чтобы они расспросили о тебе все новости. Она уже распространила новость о том, что ненавидит тебя так глубоко, что море крови направится к тебе в будущем, и она не оставит тебе в покое до тех пор, пока ты не умрешь. Эта ведьма, Ютонг, никогда не ненавидела человека до такой степени до этого. Что ты такого с ней сделал? Как ты ее довел до такого, что она оставит тебя в покое, только когда убьет тебя?» Нитянь остановился на мгновение и коснулся головы, говоря: «Там не было ничего такого. Кто знает, почему женщины сходят с ума. Ты, должно быть, сделал что-то плохое», — произнесла Анин с уверенностью. «Нет, безусловно, ты что-то сделал. Я действительно ничего такого не сделал». «Сделал». Эти двое продолжали спорить и через некоторое время вернулись к каменной башне, где была секта Линьцы. Перед тем, как Анин ушла, она перестала спорить и вместо этого сказала: «Даже если ты, будучи совсем юнцом, заставляешь людей себя ненавидеть, ты можешь быть достаточно лояльным и отвечаешь за свои слова. Я благодарю тебя от имени своей старшей сестры». После того, как она закончила говорить, она не стала ждать ответа Нитяня, а просто ушла, чтобы не чувствовать себя неловко. На следующий день, в здании таблеток состязания Линбая, рано утром, под руководством Люяня, Нитянь стоял перед дверью в здании таблеток. Здание таблеток состязания Линбая не было таким уж большим. Оно было высотой всего в 3 этажа, и также там было ограниченное количество таблеток, хранящихся в нем. Это было потому, что большинство людей в павильоне сокровищ состязания Линбая было рефайнерами оружия, и был только один человек, который знал, как усовершенствовать таблетки. Как было сказано ранее, многие таблетки и микстуры в здании таблеток не были улучшены рефайнерами таблеток, однако ранее состязание Лин Бао обменивалось духовным оружием с другими 8 доменами ради медицинских таблеток. Медицинские таблетки занимали очень малую часть на выставке собранных сокровищ и по сути, не так много медицинских таблеток продавалось в здании таблеток. Так как медицинские таблетки не считались важными во время выставки собранных сокровищ, до тех пор, пока имелось достаточное количество духа камня, медицинские таблетки в здании таблеток можно было купить прямо, без аукциона. Именно поэтому Нитянь прибыл рано утром. Он хотел заполучить таблетку накопления духовной энергии первым, чтобы получить преимущество над другими людьми. В то время, пока он ждал у здания таблеток, пока то должно было открыться, Нитянь понял, что Чжэн Бин из Дворца Черного Тумана также прибыл сюда с Хань Синь и бабушкой Вэн. «Господин Лю, с чего вдруг у вас такая заинтересованность в медицинских таблетках на этом раунде? Исходя из того, что я знаю, вы всегда выбирали духовное оружие, каждый раз, как приходили сюда», поинтересовалась бабушка Вэн из Дворца Черного Тумана. Она знала, что даже если Генеральная Ассамблея Жеребьевки, которая проводится каждые несколько лет подчиненными кланами из секты Линьюнь, почти полностью организовывалась Люинем, который выбирал практически все духовное оружие, предусмотренное в ходе жеребьевки. Важным было то, что Люянь выбирал в секте Линьюнь несколько низкосортных видов духовного оружия и отдавал их подчиненным кланам. «Мой младший боевой дядюшка восстановил глаза с помощью таблетки накопления духовной энергии. Если вы, ребята, также пришли выбрать медицинские таблетки, я надеюсь, что вы не собираетесь заполучить таблетку накопления духовной энергии», сказал Люянь. «Младший боевой дядюшка, бабушка Вэн, Чжэн Бин и Хань Си в то же время взглянули на Нитяня со странным выражением в глазах. Чжэн Бин, давненько не виделись», поприветствовал его Нитянь. «Поздравляю», сказал Чжэн Бин. Бабушка Вэн взглянула на Нитяня и сказала Люиню: «Ученик старого мастера У Цзина фантазировал заполучить таблетку накопления духовной энергии. Даже если бы я захотела, я бы не рискнула идти бороться за нее, так что можешь расслабиться. Тогда я вам выражаю свою благодарность», сказал Люянь и рассмеялся. Глава 96. Враги на узкой дороге. В это самое время здание таблеток открылось. Два человека, Нитянь и Люянь, вошли внутрь первыми. С первого взгляда, там было уже 2 или 3 ученика Лин Бао, которые почтительно дали внутри. «Здравствуйте, господин Лю. Здравствуйте, старейшина Вэн». Трое учеников Лин Бао узнали Люяня и бабушку Вэн. После того, как они вошли, они улыбнулись им и поздоровались. Люянь кивнул головой и спросил: «На каком этаже находится таблетка накопления духовной энергии?» «На 3-м этаже», — ответил кто-то. Люянь больше ничего не сказал и повел Нитяня с собой вверх по лестнице. Дин-дин-дин, звук. На 3-м этаже здания таблеток было всего 5 прилавков. Каждый из них имел несколько таблеток, которые хранились в изысканных кейсах. После того, как Нитянь поднялся на этаж, у него не было достаточно времени, чтобы внимательно осмотреться, прежде чем он услышал крик: «Это ты, Фейли?» Выражение лица Нитяня похолодело. Он никогда бы не подумал, что Фейли, которого он видел прошлой ночью во дворе Анши, неожиданно окажется здесь, на 3-м этаже здания таблеток. На всем 3-м этаже были только Фейли и какая-то женщина из Лин Бао. После того, как Люянь вошел, он без церемонии сказал: «Фейли, доставай таблетку накопления духовной энергии. Мой маленький старший дядя хочет купить ее». После возвращения прошлой ночью Нитянь еще не разговаривал с Люянь. Он просто пошел в комнату отдыхать. Поэтому Люянь не знал, что Нитянь и Фейли уже встречались вчера вечером. «Таблетка накопления духовной энергии не продается», — холодно сказал Фейли. «Что происходит?» Женщина, рефайнер, которая тоже была на 3-м, звали Чжан Цинь, затем подозрительно посмотрела Фейли и сказала: «Старший брат Фей, разве это не твой мастер выставил таблетку накопления духовной энергии на продажу?» «Верно, но мы не продаем ее сейчас», — фыркнул Фейли. Чжан Цинь посмотрела на Фейли, а затем на Люяня. Казалось, она о чем-то догадывалась. Однако она больше ничего не сказала. «Фейли, что ты делаешь?» — проговорил Люянь раздраженно. «Мы не продаем эту вещь», — без каких-либо следов вежливости проговорил Фейли. Выражение Нитяня становилось отвратительным. Эта таблетка накопления духовной энергии могла бы помочь его деду возродить его дух моря и решить эту проблему, которая мучает его деда на протяжении многих лет. После того, как распространился слух о том, что на выставке собранных сокровищ была таблетка накопления духовной энергии, он понял, что придется решить, как ее достать. Однако он никогда бы не подумал, что эта таблетка накопления духовной энергии неожиданно окажется Ганькана. Как хозяин, Ганькак действительно имел право остановить ее продажу на полпути. Если противоположная сторона не была готова продать ее, он все равно будет бессилен, даже если имеет медальон команды Уцзи. «Фэйли, между вами не было никаких инцидентов друг с другом?» Люянь нахмурил брови. Фэйли ничего не сказал. Вместо этого он посмотрел на Нитиня. Люянь был ошеломлен. Вскоре после этого он повернулся к Нитиню и спросил: «Когда у вас случился конфликт?» «Вчера вечером», — ответил Нитянь. «Из-за Анин?» Люянь подумал некоторое время и понял, что происходит. Его мыслительные способности были весьма велики. До прихода в Линбао он слышал, что мастер Фэйли, Ганькан, имел виды на Аньши. Вчера вечером Анин пришла к нему с озабоченным видом, а уже сегодня Фэйли вел себя странно. «Аньши – моя названная сестра», – объяснил Нитянь. Чжэн Цинь, которая все еще была в комнате, вдруг поняла, что произошло, после того, что сказал Нитянь. Люянь горько рассмеялся, и внезапно у него заболела голова. Если бы не события вчерашним вечером, он считал, что Нитянь мог бы легко заполучить таблетку накопления духовной энергии с помощью командного медальона Уцзи. Но сейчас таблетка накопления духовной энергии принадлежала Ганькану. Если владелец не хотел продавать ее, то, естественно, не было оснований силой купить ее. Когда Люянь оказался в нерешительности и беспомощности, Фэйли достал контейнер с таблеткой. Он нежно погладил крышку контейнера, на которой был выгравирован цветок, и медленно сказал: «Мой мастер использовал шестой класс духовного оружия для обмена на эту таблетку с культиватором одного из восьми областей. Эта таблетка не является редкостью в остальных восьми доменах. Тем не менее, не для нашего брошенного небесного домена. Теперь эту таблетку невозможно купить. Вы просто должны перестать вмешиваться в дела других людей». Пока он это говорил, он холодно смотрел на Нитяня, как будто ждал, что Нитянь сдастся или даст обещание. «Идемте», — сказал Нитянь. Люянь вздохнул и сказал Фэйли: «Я знаю, какой человек ваш хозяин. Тем не менее, вы должны тщательно подумать, стоит ли это того, что провоцировать моего дядюшку ради таких пустяков, как таблетка накопления духовной энергии. Если я не хочу продавать мою вещь, может случиться так, что он все равно придет в Линбао, чтобы насильно ее забрать», — холодно сказал Фэйли. «Отлично», — кивнул головой Люянь. У него больше не было никакого желания, чтобы пытаться убедить его. Он быстро спустился вниз с Нитянь. Когда они спустились вниз, бабка из дворца Черного Тумана Вэн с любопытством спросила их: «Эй, вы решили так быстро отступить? Вы не хотите получить таблетку накопления духовной энергии?» «Нет, они не хотят ее продавать», — Люянь горько рассмеялся. Бабка Вэн была ошеломлена. «Как так? Кто продает эту таблетку? Неужели они не уважают старого монстра Уцзи?» Люянь пожал плечами. Он не стал дальше объяснять и вышел вместе с Нитянем из здания таблеток. Вне здания таблеток Люянь подумал немного и сказал: «Не беспокойся. Я постараюсь, чтобы попрошу нескольких своих друзей проверить, смогут ли они купить таблетку. Спасибо тебе, дядя Лю». Нитянь не стал ничего скрывать и объяснил все, что вчера произошло. «Аньши отнеслась ко мне с добротой. Если бы она не дала мне шанс войти в мистическую зеленую область, меня бы сегодня здесь не было. Нет ничего плохого в том, чтобы платить добром за добро», — кивнул головой Люянь. «Таблетка накопления духовной энергии очень редкая в брошенном небесном домене. Тем не менее, это не считается редкостью в других восьми доменах. Даже если мы не сможем купить ее здесь, у нас будут и другие возможности в будущем. В конце концов, ты ученик дяди мастера. Идем, забудь об этой истории в здании таблеток. Давай прогуляемся в других местах», — Нитянь ответил. «Да, нам остается только это». Вскоре после этого он оставил свои намерения получить эту таблетку и последовал за Люянь, чтобы взглянуть на здание духовного оружия в Линбао. Люянь знал, что в настоящее время он обладал только культивацией области Линьцы, так что он не стал приводить его в место, где продавалось оружие высокого класса. Вместо этого он привел его в места, которые специализируются на продаже низкосортного духовного оружия. После небольшой прогулки Люянь увидел, что Нитянь был удивлен, но ничего не покупал. И Люянь не выдержал и спросил: Нитянь, почему ты ничего не покупаешь? Кроме того, я не видел атрибут твоей культивации. Твой мастер должен быть в состоянии. И ты. Нитянь почесал голову и сказал: не я один. Мой мастер никогда не поднимал вопрос об атрибуте моей культивации. До того, как я пришел, он просто поручил мне выбрать 3 игрушки. Но он не давал мне никаких конкретных категорий. Когда Люянь услышал это, он почувствовал сильную головную боль. Никакой категории, никаких специальных требований. Так как же ты собираешься выбрать эти 3 игрушки? Помимо того, что он провел Нитяня вокруг 3 зданий с низкосортным духовным оружием, он также показал магазины, в которых продавались заветные доспехи и некоторые, где продавались лезвия. Были также игрушки, которые обладали странными свойствами. Нитянь обладал большим интересом к каждой отдельной части оборудования. Он был навеселе, когда смотрел на них, но не мог выбрать ни одну из них. Он до сих пор думал, что Нитяню не приглянулось ни одно из них. Однако услышав, что сказал Нитянь, он понял, что тот был совершенно в растерянности и не знал, что выбрать. «Дядя Ли, вы должны выбрать что-нибудь для себя, а я просто поброжу рядом. Если мне что-то понравится, я куплю это», — сказал Нитянь. «Тогда ладно», — кивнул Люянь. У него также была своя причина, по которой он проводил здесь все время. Мало того, что он выбирал духовное оружие для подчиненных семей, он также должен быть выбрать подходящее духовное оружие для Цзян Линчжу, Егума и остальных. Для твоего положения вряд ли есть какие-то проблемы в Линбао. И если у тебя действительно конфликт с кем-то, тебе просто стоит показать командный медальон дяди мастера, и не будет никаких проблем, посоветовал ему Люянь, прежде чем он покинул Нитяня, чтобы выполнить собственное задание. После того, как он ушел, Нитянь спокойно вынул кость дракона и осторожно погладил ее. Он пробормотал про себя: если я хочу выбрать что-то, то мне нужно что-то вроде этого. С тех пор, как он узнал, что кости дракона также будут на выставке собранных сокровищ, он был весь в предвкушении. Он надеялся, что сможет получить что-то вроде кости дракона на этой выставке. Только что-то вроде этого дало бы ему неземную возможность и способность летать над уровнем неба и земли. Чи-чи. Когда он втайне думал об этом про себя, внутри кости дракона, что он гладил, появились искры. Выражение его лица слегка изменилось, и он использовал все свое сознание, чтобы сосредоточиться только на этом. Внезапно он увидел каплю свежей крови на кости дракона, которая, казалось, слегка струилась. Глава 97. Доспехи пламенного дракона. Каменное здание состязания Линбао, в котором продавались доспехи среднего и высокого ранга. Много различных дорогих доспехов были выставлены за стеклянными витринами. Табличка давала понятное описание класса доспехов, их специального применения, для каких пользователей подходили, а также цену доспехов. В здании было несколько мастеров-рефайнеров из Линбао, которые помогали клиентам в консультации о специальных возможностях каждых доспехов. На одном из прилавков были доспехи темно-коричневого цвета, которые, казалось, были сломаны. На них не было какого-либо сложного или изысканного дизайна. За прилавком изначально стоял мастер-рефайнер из выставочного отдела. Но так как никто не был заинтересован в этих доспехах, он пошел к другим прилавкам, чтобы торговать другими доспехами. Недалеко от этого прилавка стоял в одиночку воин Линьцы в конопляной одежде, высокого роста. С тех пор, как он вошел, он стоял, опершись на обелиск, в одиночку, иногда поглядывая на эти доспехи. Он не двигался и не разговаривал с кем-либо еще. Кто это? Глядя на его напряженное лицо, можно решить, что он не в состоянии что-либо выбрать. Перед прилавком стояли Ло Синь из сектора Линьюни и его старший брат Шиэй, которые были очень заинтересованы в этих доспехах. В тот момент они заметили высокого воина Линьцы и не могли не спросить: «О, ты говоришь о мастере Лаи?» Мастер-рефайнер, который продавал доспехи, бросил взгляд на этого человека. После этого он понизил голос и сказал: «Вы заметили, он рассматривает эту броню, хотя он один из тех, кто ее продает. Этот Лаи не является воином Линьцы из нашего брошенного небесного домена. Он знает, что наша секция выставки принадлежит старейшине Ганькану. Таким образом, он пытается использовать выставку собранных сокровищ, чтобы продать эти доспехи. Так он не воин Линьцы из нашего брошенного небесного домена?» Лю Синь был ошеломлен. Этот мастер-рефайнер из секции выставки слегка покачал головой и презрительно сказал: «Доспехи пламенного дракона были оценены как доспехи 3 класса среднего ранга. Тем не менее, Он хочет продать их за 9000 духовных камней. Вы, ребята, знаете, что 9000 хватит, чтобы купить доспехи 6 или 7 класса среднего ранга. Эти доспехи, ток, кто узнает их цену, больше не интересуется ими. Кроме того, после того, как мастер секции выставки оценил их, он сказал, что эти доспехи очень жесткие и слишком тяжелые. Если воин линьца из области Синьтяни носит эту броню, то в них невозможно двигаться. Помимо прочности этих доспехов, кажется, у них нет больше достоинств. Кроме того, их броня не была улучшена нашей секцией выставки, так что никто не имеет большого интереса, чтобы продать их. Вот в чем причина. Что-то вроде того, мягко сказал Ло Синь, услышав объяснение этого человека, к тому же думая, что этого воина линьцы зовут Лаи, никто из брошенного небесного домена больше не интересовался доспехами пламенного дракона. В дальнем углу все еще стоял иностранец Лаи и смотрел на доспехи. Ху! В этот момент спокойный красный свет внезапно стал излучаться из доспехов пламенного дракона. После того, как появился красный свет на этих доспехах, которыми никто не интересовался, казалось, они были готовы выпустить плотную кровавую ци. Однако это казалось только на секунду. После этого, доспехи пламенного дракона вернулись в прежнее состояние и свет рассеялся. Кровавый запах, который остался после доспехов пламенного дракона на прилавке, был прикрыт продавцом, и никто ничего не заметил. Только серые глаза Лаи мелькнули светом. Он глубоко вздохнул, как будто пытаясь успокоиться, и несколько раз посмотрела на окружающее его оружие. В это же самое время, Нитянь, находившийся в углу состязания Линбая, с помощью ментального чувства смог ощутить каплю крови внутри кости животного, которую он держал в руках. Выражение в его глазах вдруг изменилось. Он ментально проник в каплю крови внутри кости дракона, и неожиданно увидел темно-коричневые доспехи, которые были немного треснутыми. Кроме того, он почувствовал, что доспехи находятся здесь, в Линбая. Эти доспехи вызвали реакцию в кости животного. Эта вещь абсолютно необычная. Нитянь внезапно разволновался. Отозвав свое сознание, он вошел в каплю крови. После этого он осторожно держал кость дракона. Вскоре после этого, он сразу же пошел в ту сторону, где продавалось духовное снаряжение среднего и высокого ранга. Ранее, после того, как он покинул здание таблеток, он следовал за Люянь, чтобы оглядеть вокруг этих каменных зданий, в которых продавали снаряжение низкого ранга. В этих зданиях он не видел тех странных доспехов, которые, казалось, были немного треснуты. Так как он считал, что эти доспехи действительно были в Линбая, то это несомненно будет в том районе, в котором продавалось снаряжение среднего и высокого ранга. После этого он неспешно бродил около зданий, где продавались доспехи среднего и высокого ранга, но его глаза искали только те доспехи. Спустя короткий промежуток времени Нитянь пришел в здание, где находились Ло Синь и Шии. Он посмотрел на броню за прилавком. Это они. Он быстро понял, что к этому прилавку перед ним никого не было, и он увидел доспехи, которые появились в кости дракона. Он шел прямо к ним. Нитянь. В этот момент Ло Синь заметил его, отложил броню из рук и пошел к нему. «Зачем ты пришел сюда? Разве ты не должен быть со старшим братом Люинем, покупая таблетку накопления духовной энергии?» Нитянь. Многие мастера-рефайнеры из секции выставки, а также люди, которые пришли из Серой долины и Дворца Черного Тумана, с любопытством обернулись, услышав это имя. В конце концов, все знали о существовании Уцзи из секты Линьюнь. Секта Линьюнь, не колеблясь, нарушала правила, которые соблюдались в течение нескольких десятков лет для учеников подчиненного клана, поэтому они отвели Нитяня высоко в горы заранее. Кроме того, как только он поднялся в гору, он немедленно стал учеником Уцзи. Это уже знали все жители четырех сект. Так же, как они знали имя Уцзи, так же они знали имя Нитяня. Они были очень любопытны и хотели посмотреть, как выглядит этот особенный парень, который был высоко оценен Уцзи. «Сестра Синевы, ребята, тоже здесь». Нитянь приветствовал их, стоя у прилавка, на котором были выставлены доспехи пламенного дракона. Он помахал рукой, чтобы позвать их через соседнего мастера-рефайнера, и сказал: «Возьмите эти доспехи для меня». Глаза иностранца воина линьцы, Лаи, который все еще стоял в углу, внезапно оживились, когда он устремил взгляд на Нитяня. «Ты хочешь купить эти доспехи?» Ло Синь подошла и слегка нахмурила брови. Он посоветовала: «Эти доспехи стоят слишком дорого, Они того не стоят. Нитянь не стоит так просто выбирать духовное оружие. Я думаю, что ты должен позволить старшему брату Люянь поводить вас вокруг, так что ты не будешь страдать из-за потери, не зная рыночную цену. Другие люди весьма удивленно смотрели на него, иногда посматривая на доспехи пламенного дракона, что были на прилавке. Эти люди также заметили доспехи пламенного дракона по приходу. Однако, когда они получше рассмотрели эти доспехи и узнали цену, они сразу потеряли интерес к ним. Были также и те, как Ло Синь, у которых было достаточно денег, чтобы купить их, но выбрали духовное оружие более высокого класса. «Сестра Ло, они мне нравятся, я хочу купить их», Нитянь улыбнулся и не послушал совет Ло Синь. Он говорил в сторону мастера рефайнера из секции выставки. «Это то, что я хочу». Этим мастером-рефайнером был Цзу Цин из секции выставки. Он был учеником самого сильного мастера-рефайнера из секции выставки, Фан Хуэя. Мало того, что Цзу Цин был лицом, ответственным за этот этаж, он также знал, что его мастер Фан Хуэй и У Цзи были старыми друзьями. В прошлом он также получал благосклонность У Цзи. Поэтому после того, как Ло Синь подтвердила, что этот мальчик был Нитянь, он решил обслужить его особенно хорошо. «Эта вещь не подходит для вас», Цзу Цин бросил взгляд в сторону Лаи, который стоял в углу. Он не мог помочь Лаи сторговаться этой вещью. Вместо этого он сказал: «Нитянь, мой мастер и ваш мастер старые друзья. Если бы это был кто-то еще, я бы не стал вам предлагать что-нибудь другое. Однако, так как это вы, я могу показать вам еще несколько вещей. Эта вещь не принадлежит нашей секции выставки, она продается кем-то другим. Прежде всего, эта вещь стоит 9000 духовных камней, и они очень тяжелые. Даже воины-линьцы области Хаутянь, Чжунтянь и Синьтянь чувствовали напряжение при их ношении. В настоящее время, вы даже не вошли в область Хаутянь. После того, как вы наденете эту броню, вы будете даже не в состоянии передвигаться. Кроме того, помимо исключительной прочности у них больше нет никаких достоинств. Нитянь, я советую вам посмотреть и выбрать что-нибудь другое». Цзу Цин был очень искренен, когда советовал Нитяню, надеясь на него, чтобы тот не стал покупать доспехи огненного дракона, потому что считал, что эта покупка будет большой потерей для него. Старший брат Цзу, Нитянь слегка наклонился. После этого он потер голову и произнес немного смущенно: «Тем не менее, мне нравится эта вещь. Старший брат Цзу, мы могли бы продать эту вещь мне и не делать вид, будто я веду себя как ребенок». Сказав это, он передал свой командный медальон мастера Цзу Циню. Выражение лица Цзу Циня было беспомощным, он кивнул головой и сказал: «Я надеюсь, что в будущем вы не будете об этом сожалеть. Большое спасибо». Старший брат Цзу сразу ответил ему Нитянь. Цзу Цин взял командный медальон и подержал его на зеленом камне под прилавком в течение 3 секунд, прежде чем обратно вернуть Нитяню. После этого он поднес доспехи пламенного дракона Нитяню. «Попробуйте, вы сможете их носить». Нитянь протянул руку и схватил темно-коричневые доспехи пламенного дракона. Он использовал все свои силы, чтобы поднять их, но неожиданно обнаружил, что не может сдвинуть их. «Эх!» Он тихо вскрикнул и использовал все свои силы, чтобы поднять их. Все вокруг смотрели на него. Вдруг он сдался и сказал: «Старший брат Цзу, могу я вас побеспокоить на минуту и попросить найти кого-нибудь, чтобы доставили эти доспехи к месту моего временного проживания?» «Ох уж этот ребенок!» — покачал головой Цзу Цин. Он как будто чувствовал, что большое количество денег, чтобы купить эту броню, в которой он не сможет передвигаться вообще, была пустой тратой камней своего мастера. «Иди первый, я найду кого-нибудь и отправлю их позже. Большое спасибо, старший брат Цзу». Глава 98. Обида в сердце. Дело было ночью. Люянь, Цзян Линчжу, Егума и другие вернулись в место временного проживания секты Линьюнь. Вскоре вернулся и Нитянь, который еще долго время бродил. После того, как Нитянь вернулся, он увидел, что Цзян Линчжу и Егума радостно играли со своим духовным оружием в руках. Они выглядели очень довольными. «Нитянь, как тебе? А ты купил что-нибудь?» Егума размахивал длинным мечом. Этот меч был серебристо-белым с мерцающим ореолом вокруг, и выглядел довольно необычно. «Мы все знаем о проблеме, возникшей при покупке таблетки накопления духовной энергии. Однако, несмотря на то, что она довольно редкая в брошенном небесном домене, ты сможешь, рано или поздно, заполучить ее благодаря твоему статусу. Цзян Линчжу также посоветовал ему, не стоит слишком об этом беспокоиться. Вместе с нами, травмы твоего деда, безусловно, могут быть излечены. Спасибо за беспокойство, ответил Нитянь. Люянь был очень честен и сказал, таблетка накопления духовной энергии мы не смогли получить ее в этот раз. Я попросил нескольких друзей помочь мне купить ее у Фейли, но он, кажется, догадался, и решительно ее не продает. Дядя Лю, я доставил вам проблемы, Нитянь выражал свою благодарность. Когда они говорили об этом, Лю Синь и Шией тоже вернулись. Шией держал тяжелую сумку в правой руке. Как только он вошел, он снял крышку с сумки, и там оказались доспехи пламенного дракона. Нитянь, я принес тебе эту броню. Шией нахмурил брови и сказал, моя культивация на более поздних стадиях области Чжунтянь. Однако, даже если бы это был я, мне все равно бы было неудобно передвигаться в этой броне. Большое спасибо дяде Ши, поспешно сказал Нитянь. Ло Синь уставилась на Нитяня и сказала, ты не послушал моего совета, эта броня явно тебе не подходит. Кроме того, она явно не стоит 9000 духовных камней. Не понимаю, почему ты настаивал на ней. Нитянь улыбнулся, но не стал объяснять, что он потратил 9000 духовных камней за эту броню. Цзян Линчжу потерял дар речи. Да, Ло Синь рассказал о том, что произошло раньше. Когда все услышали ее объяснение, они посмотрели на Нитяня с таким выражением, будто считали его мотом. Они чувствовали, что он был молод и неопытен, и был чрезмерно расточителен. Пока все они критиковали его, мастер Люянь, Шией и Ло Синь, которого звали Усин, также вернулся. После того, как Усин вошел в комнату, шумевшие люди сразу же снизили свои голоса. Мастер Люянь, Шия и Ло Синь приветствовал его. Цзян Линчжу и Егума также поклонились. Нитян, не видевший прежде Усиня, немного колебался после входа Усиня, и он не осмеливался поприветствовать его. Вместо этого он безучастно стоял. Вяни Дунхай, Ницань и другие, он уже знал, что Усин был первоначально мастером его матери, и он также знал, что Усин возлагал большие надежды на тело его матери в течение этого года. Предположительно, Усин также нежно заботился о его матери. Но после загадочной смерти его матери, Усин обвинил во всем Нидунхая в порыве гнева и с тех пор не любил семью Не. После, когда Ницань был обижен на семью Юн, когда его дед был ранен в результате сотрудничества с Юн Мэн и Юань Финчунем, Усин поддерживал его молчание. Его молчание сделало семью Юн еще более разнузданной, а также заставили много людей из Лингюн секты считать, что его гнев к семье Не никогда не утихнет. Это было также из-за этого, что Небы Чуань осмелился суетиться о травмах Нидунхая и медленно разъедать силу Нидунхая, прежде чем, наконец, заменив его. К Усиню Нитяня чувства были чрезвычайно сложными. С одной стороны, он был благодарен за благосклонность Усиня, которую он оказывал его матери, когда она была жива, и за все остальное, что он дал ей. С другой стороны, он тайно ненавидел, что Усин стал бесчувственным к семье Не после смерти матери. Усин, одетый в зеленую одежду, выглядел серьезным. После того, как он вошел в комнату, он сразу же посмотрел на Нитяня. Когда Усин вошел в толпу людей, он анализирующе посмотрел на Нитяня. Под его взглядом, Нитянь поднял голову и, наконец, встретилась с ним взглядом. Люянь и другие могли видеть явное негодование в глазах Нитяня. Ганькан посмотрел на меня. Усин молчал в течение длительного времени. После этого он вдруг сказал. Ганькан сказал мне, что, если вас перестанет заботить выход этой девочки из семьи Ань, он позволит Фейли отдать таблетку накопления духовной энергии бесплатно. Гнев появился в глазах Нитяня, когда он сказал. Аньши и моя названная сестра. Когда эти двое говорили, атмосфера в комнате сразу стала жестокой. Цзян Линчжу и Егума посмотрели друг на друга и спокойно пошли наверх, не решаясь оставаться тут дольше. Если рассматривать с той позиции, что Нитянь был учеником у Цзи, то можно было его считать младшим учеником Усиня. Однако, в прошлом, мать Нитяня была самым ценным учеником Усиня. Усин потратил на нее много усилий. Кроме того, он был абсолютно нежадным и отдал ей все из своих самых драгоценных таблеток и духовных орудий. В то же время все знали, что Ницзинь была фаворитом Усиня, и все знали, что Усин сделал для Ницзинь. После смерти Ницзинь Усин якобы перенес тяжелый удар и оставался в уединении в течение длительного времени, и в течение этого времени никто не решался пойти и увидеть его. Из-за того, что его любовь к Ницзинь была слишком глубокой, ее смерть заставила Усин думать, что семья не была причиной ее смерти, и поэтому с тех пор он стал бесчувственным к семье. Результатом его бесчувственности стало то, что Ни Цань была отвергнута Юньчжига, и Ни Дунхай серьезно пострадал. В настоящее время сын его самого любимого ученика имел новую жизнь и неожиданно понравился У Цзи, и поэтому Ни Цань был его младший ученик. Это было что-то, что У Син не мог предугадать. «Старший брат», — робко сказала Ло Синь. Она постоянно кивала Лю Янь и указала на Ни Цяня. Лю Янь горько улыбнулся и махнул рукой, прося Ло Синь и Шиэй уходить в первую очередь. Ло Синь и Шиэй, которые почувствовали гнетущую атмосферу, казалось, получили разрешение и поспешно пошли наверх, так же, как Цзян Линчжу и Егума сделали ранее. После того, как они ушли, Лю Янь кашлянул и сказал: «Мастер, что?» Когда Ань Ши была в городе Черного облака, она показала Ни Цяню место, чтобы он смог войти в состязание мистической зеленой области. Эта девушка из семьи Ань действительно помогла Ни Цяню. Если бы это не было сделано для трансформации, произошедшей в Ни Цянь в мистической зеленой области время зеленой Лусион Реалм, он не мог бы надеяться на дядюшку мастера, так что он попытался ослабить напряженность в атмосфере. У Син бросил на него взгляд и равнодушно сказал: «Я просто передаю сообщение Гань Кана. Я не собираюсь заставлять его принимать решение. В настоящее время он мой младший ученик, я бы не осмелился принимать решение за него». Лю Янь тихо выдохнул с облегчением. У Син посмотрел на доспехи пламенного дракона, которые были в сумке. Он слегка нахмурился и спросил: «Что это?» Лю Янь поспешно все объяснил. 9000 духовных камней, чтобы купить доспехи третьего класса среднего ранга, что за беда?» Син плюнул на это предложение и пошел вверх по лестнице с холодным выражением, которое, казалось, ненавидело железо для не ставшей сталью. «Ты не мой мастер, разве тебе не все равно?» – прошептал Ни Цянь.